В конце концов он уяснил, что в такой форме на экране высвечивалась объемная структурная карта электрических полей энергозала, которую он и хотел получить. Оставалось непонятным главное – неравномерность напряженности этих полей. Получалось, что в центре чечевицы напряжения отсутствовали вовсе, а по краям постепенно нарастали до обычного уровня фона. Различия в напряженности были едва уловимы, на грани чувствительности приборов, а центр чечевицы, как теперь уяснил Элсон, находился на верхнем этаже. Не зря ему так хотелось туда добраться. Элсон решил пройтись по залу и обдумать полученные данные. Сообщить результат Гришину? Но ведь его надо как-то объяснить. Картина напоминала замкнутое на себя электрическое поле конденсатора, только с обратным отрицательным знаком. Если в конденсаторе накапливались заряды, то здесь они уничтожались. Там и тут был некий геометрический центр, полюс. Необходимо посмотреть, что находится внутри полюса, и сделать это надо сейчас, немедленно. Потому что уже через полчаса картина при таких ничтожных напряжениях может измениться. Тогда искать наверху будет нечего. Элсон прекрасно понимал, что просить об этом Гришина совершенно бесполезно. Никто не согласится ради проверки его теоретических исследований рисковать жизнью тех, кого придется послать в энергетический отсек. Кажется, Гришин говорил, что это вообще невозможно. Но ведь и у меня есть право риска. Оно есть у каждого человека. Интуитивно он чувствовал, что наткнулся на что-то очень важное, едва уловимое, и понимал, что если сейчас немедленно не найдет способа проверить, что там такое, не простит себе этого никогда. Центр таинственной чечевицы притягивал его как магнит. У входа вдоль овальной стены энергозала виднелись дверцы каких-то шкафов. Из чистого любопытства он дернул одну, другую. Третья неожиданно открылась. Перед ним, аккуратно сложенный, лежал скафандр высокой радиационной защиты. Значит, в случае необходимости существует способ проникновения в горячий радиационный отсек. Не зря здесь лежат эти скафандры. Тонкая металлизированная пленка, запаянная в двух слоях прозрачного пластика, оказалась мягкой и легкой. Шлем, слегка чмокнув, встал на место, и сразу же включились регенерационные устройства. Потянуло чуть сладковатым, насыщенным кислородом воздухом. Шнур, болтавшийся на поясе, он обмотал вокруг талии и завязал узлом. Взгляд Элсона упал на заднюю стену шкафа. Ее скрывала шторка из темной материи, но, вынимая скафандр, он слегка сдвинул эту шторку, и теперь там проглядывали какие-то крупные буквы. Элсон отдернул шторку в сторону. Через всю дверцу шкафа полыхнула красная надпись «Аварийный шлюз». Ротанов проснулся в 5:00 утра от тихого звука зуммера. Проснулся, как всегда, мгновенно, но несколько секунд лежал неподвижно, не спеша включить видеофон. В особо серьезных случаях автоматика включит тревогу. Но ему никто, конечно, не станет звонить в 5:00 без серьезного повода. И все же он не спешил. Недоброе предчувствие на какое-то мгновение сковало его волю. Ротанову казалось, что если он отмолчится, не включит аппарат, не даст плохим новостям в ранний час просочиться в свою комнату, то тем самым он отдалит и как бы ослабит их. Но то была лишь минутная слабость, отголосок давно прошедших времен, когда холодок опасности за несколько секунд до ее действительного появления не раз спасал ему жизнь. Главный энергетик выглядел на экране видеофона всклокоченным и угрюмым. Он долго молчал, даже не пытаясь извиниться за неурочный вызов, и это окончательно утвердило Ротанова в его худших предположениях. «Так что там у вас тряслось? Опять упала мощность?» – спросил Ротанов, все еще надеясь отвести беду. «Элсон, молодой специалист, которого вы нам направили месяц назад». Гришин остановился, отвел взгляд. «Ну, не тяни». Парень полез в горячий отсек. «В скафандре?» «В скафандре. Но защита не включена». И только сейчас, словно автоматы ждали этих слов, с опозданием взвыла сирена, и на всех экранах вспыхнула ярко мигающая надпись «Человек в опасности». Нужное Элсону место находилось около 7-й батареи накопителей. Каждый накопитель представлял собой 10-метровый, облицованный титановой броней куб. Свет редких фонарей терялся в узких проходах. Кубы стояли друг за другом ровными рядами. И все же пространство между ними напоминало лабиринт, поскольку каждый накопитель был окружен целой системой вспомогательных устройств. В верхнем зале, в отличие от нижнего, было довольно жарко. Скафандр почему-то не защищал от тепловой радиации.